Лбом, прижавшись к стеклу, я стоял в подъезде и глазел на детей. Со скрипом, долетавшим даже сюда, во дворе маятником падали и возносились качели. В такт скрипу взвизгивала какая-то девчушка. И это, как ни странно, утешало. Хоть дети тут походили на нормальных детей. Играли, визжали, радовались. Я перевел взгляд правее. Увы, мой дневной хвост вновь приклеился к причинному месту. Причинным местом был я. Так или иначе, но шпички выдержали экзамен с честью и мечущегося по городу клиента не упустили. Раскрыв дипломат, я пошарил среди вещей. Было бы славно обнаружить в чемоданчике случайный браунинг или революционный наган с приличным запасом патронов, но ничего подобного я, разумеется, не нашел. Беглец несчастный, он уверен. Я прищелкнул замками дипломата и снова скосил глаза в сторону пыльного окна. Что там уж ждет его Каверин? Каверинах оказалось даже не двое, а трое, что мне совсем уж не понравилось. Собравшись в кружок, они о чем-то вполголоса говорили. Может быть, травили обычные анекдоты, а может, перемывали косточки неугомонному клиенту. Шпички, они тоже люди, и ноги у них, конечно же, не казенные. Я поскреб правое, ноющее после прыжка с поезда колено, кулаком пристукнул по стене. Ёлки-моталки, не сидеть же здесь до утра. Да и что мешает этим гангстерам заглянуть в подъезд? Поболтают еще немного, выкурят по сигаретке и действительно решат навестить затворника. Я присмотрелся. Плечистый малый в кургузом плащике, ох уж мне эти плащи, хлопал по плечу худосочного длинного соседа и, кажется, за что-то ругал. Невысокий человечек в светлой рубашечке и столь же светленьких брючках энергично жестикулировал. Очевидно, заступался за коллегу. Стекло было замызганным, а расстояние приличным, но мне казалось, что я могу разглядеть даже глаза своих соглядатаев. Циничные, недобрые, многоопытные. По этим самым глазкам можно их, пожалуй, и запомнить. Хотя, как свидетельствует мировая практика, глаза у людей тоже имеют свойство меняться. И цветом, и выражением. Стоит какому-нибудь смурному чуду-юду улыбнуться, и вы увидите перед собой славного человека, на деле постигнув истину, уверяющую, что улыбка – вещь более тонкая, нежели смех. Те же дети улыбаться начинают уже в первые 2-3 месяца. Смех же приходит к ним значительно позже, через год, а то и два, вместе с первыми шалостями и проказами. Застучали шаги. Мимо поднималась нескладная парочка. Двое. Ворчливо квохчущая мамаша и великовозрастная дочь. Выговаривая поникшей дочери за 5-е, 10-е и 25-е, родительница подталкивала ее в спину каучуковым кулаком, точь-в-точь как заправдошний конвоир. Дочка была не в маменьку рослой, а годков ей можно было, не скромничая, набросить 2-3 с хвостиком. Тем не менее, маленьким фюрером в этом семействе, безусловно, являлась мамаша. Я торопливо отвернулся. Мерзкое дело тиранить детей, особенно великовозрастных. Они, может, и сами уже готовы рожать и тиранить, а им не дают. «За что? Почему?» Дождавшись, когда хлопнет наверху дверь, я стиснул правый кулак и, подобием щита, выставив перед собой дипломат, вышел из подъезда. Плечистый, словно и не заметил моего появления, сунул в рот свеженькую зубочистку, прищурился от ветра. Худосочный, отвернувшись, принялся скучающе пинать какую-то жестянку. Светленький неуверенно присел на скамью и, уныло закинув ногу на ногу, привычно развязал шнурок. «Что вы за мной ходите, черт подери?» Я шагнул к светленькому. Это вышло само собой. Интуитивно я выбрал того, что показался мне самым слабым. «Виноват-с?» Светленький упруго вскочил, молодцевато вытянул руки по швам. Глаза у него оказались вовсе не циничными, скорее растерянными и такими же светлыми, как вся его одежда. «Что вы наиметь в виду?» «В виду, Нако?» Я рассвирепел. «А вы, Нако, не догадываетесь?» «Тут у вас, извиняюсь, что? Детская погремушка? Или, может, зайчик из шоколада?» Правая моя рука тряхнула филера за пояс, и на тротуар с металлическим лязгом упал пистолет. «Какого рожна вам всем от меня нужно? Кто мне, наконец, объяснит, что происходит?» Светленький испуганно таращил на меня глазенки, не делая ни малейшей попытки оказать сопротивление. Зато плечистый в плаще стремительно шагнул ближе. Я остро взглянул на него. Наверное, в эту секунду я плохо контролировал себя. После столь насыщенного дня мне просто требовалась разрядка. И время разрядки наступило. Секунду, Нако. Рука плечистого потянулась к карману плаща. И дипломат мой, взлетев по крутой дуге, угодил точнёхонько в челюсть шпика. Удар оказался роковым. Противник свалился как подкошенный, безвольно разбросав руки. Светленький в страхе вжал голову в плечи. Кидаться на меня он явно не собирался, но и лепета его я по-прежнему не понимал. «Вашество, светлость ваша, не на нас нужно спрашивать. На них. Был Нако приказ. Категорически бдить. Опека первой категории второго лица». Худосочный уже стоял рядом. В той же самой позе, ноги вместе, руки по швам. Бледный вид его говорил о том, что он тоже растерян. Подхватив с земли пистолет, я попятился. «Чтобы я вас больше не видел». Голос мой дрожал. «Еще раз сунетесь, буду стрелять, ясно?» Головенка Светленького часто затряслась. Худосочный неуверенно моргнул. Впрочем, в долгие переговоры я вступать не собирался. Двое против одного тоже неважный расклад. И потому, бегом одолев двор, я спешно пересек улицу и только там вновь перешел на шаг. Пистолет я спрятал в брючный карман, но руку старался держать поблизости. Все равно как киношный ковбой. Увы, мера предосторожности оказалась не лишней. Я прошагал, наверное, квартала два, когда заслышал за спиной визг покрышек. Стремительно обернувшись, узрел мчащийся в потоке машин микроавтобус. Подобно змее, он выписывал синусоиды, обходя соседей справа и слева. Признаков, однозначно указывающих на то, что он едет за мной, разумеется, не было. Но этот мир принялся кусать меня с первых секунд знакомства, и потому ничего хорошего от него я не ждал и сейчас. Заставив шарахнуться в сторону грузную даму, я кенгуриными прыжками метнулся вперед. Гул мотора за спиной сразу стал громче. «Врешь, не возьмешь!» Достигнув перекрестка, я тут же повернул за угол. Худшие мои опасения подтвердились. Чертов автобус в точности повторял мои маневры, и называть это мирной слежкой было уже нельзя. Громко вскрикнул какой-то мужчина. По его согнувшейся крючком фигуре я сообразил, что должно произойти дальше. Уже в падении на тротуар обернулся, рассмотрев, что через распахнутые дверцы автобуса двое незнакомцев целят в меня из автоматов, а в следующую секунду улицу наполнил грохот очередей. Я не видел, куда бьют пули. Да это было и не просто в моем положении, но посвистывало где-то совсем рядом. Укрывшись за бетонной бровкой, я продолжал перекатываться с места на место, лавируя таким образом, чтобы между стрелками и мной постоянно оказывался ствол какого-нибудь дерева. По счастью, последних здесь росло неимоверное количество. В какой-то миг в руке моей очутился пистолет. Со всех сил я дернул спуск, но стрелять эта пуколка даже не подумала. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Совсем как во сне, когда нужно бежать, а ноги сами собой отнимаются, прилипая к тротуару, подламываясь в коленках. По счастью, я все-таки сумел вспомнить о предохранителе и, приведя технику в боевое состояние, наконец-то ответил своим охотникам беглым огнем. Стрелял из пистолета я третий раз в жизни и все-таки был уверен, что все мои пули угодили в проклятый автобус. Мишень, как ни крути, была не маленькой, и наверняка подобного отпора они не ожидали. Возможно, ответная стрельба не повергла их в панику, но все-таки в определенной степени отпугнула. Вновь заскрежетав покрышками, автобус на предельной скорости рванул с места. В запале я пальнул вдогонку. Незнакомый пистолетик послушно дрогнул в руке. Свое дело он знал отлично и ни о каком саботаже больше не помышлял. Спрятав оружие в карман, я возбужденно огляделся. Люди, что не успели убежать, поднимались с асфальта, испуганно отряхивались. Кажется, пострадавших не было. Заикаясь и бормоча неясное, ко мне семенящим шагом приближался юноша в очках. В протянутых руках он держал мой дипломат. «Ваши тут. Вот, нате». Он явственно трусил. «Да-да, спасибо». Я кивком поблагодарил юношу. Он тоже кивнул, но столь медлительно, будто не кивал, а кланялся. Впрочем, мне могло и почудиться. Кроме того, нюансы хорошо обдумывать на привале. Мой же привал еще не наступил. Часто оглядываясь, я зашагал, спеша покинуть роковую улицу. Места были чужие, но знакомые. Хорошая фраза, верно? А потому, уверенно обогнув каменного Бажова, я пролез сквозь отверстие в чугунной ограде и углубился в аллеи городского парка. Сначала я даже не понял, что он делает. Опираясь о древесный ствол, человек пытался присесть и каким-то вычурным движением гладил траву. Так учитель танцев, покачивая кистью, управляет кружением пар. Но на учителя танцев этот великовозрастный, обряженный в костюмную тройку, юнат, отнюдь не походил. Подобно механическим манипуляторам, пальцы его смыкались, захватывая траву, вырывали ее целыми клочьями и слепо подносили к лицу. Всякий раз человек удивлялся, что опять поднял что-то не то. В конце концов, изогнувшись всем телом, неимоверным усилием он выудил из травы очки, вполне солидные, с оправой из желтого металла, радостно и громко икнул. Мне стало все ясно. Интеллигенция, причем в финальной стадии своего умственного декаданса. Наверняка какой-нибудь доцент или как минимум кандидат отметил день рождения какого-нибудь Лобачевского и с непривычки сомлел. Это тоже было до боли знакомо, и ноги мои сами собой сошли с тропы. Придержав мужчину за плечи, я помог ему напялить на нос очки. Он мутно попытался сконцентрировать на мне взор и в два присеста родил. «Пси-псиба!» Смеяться не следовало. По себе знаю, иной раз в подобном состоянии одно слово уже подвиг, а в его ученой головушке было наверняка тесно от многостраничных интегралов и дифференциалов, от пси и сигма констант. «Соберись, кандидат!» Я осторожно похлопал его по спине. «Домой, парень!» «На хаузе, Ферштейн, тебе надо домой!» Голова его мотнулась, изображая понимание. «Что и говорить, парень был головастый. Проваляешься тут ночь на травке, поясницу застудишь», — продолжал я стращать мужчину. «А в пояснице, считай, все самое важное. Почки, селезенка, пузырь мочевой. Так что ноги в руки и ген на хаус. Так ведь это их хабе, нако», — пробормотал этот полиглот. И, оторвавшись от березки робкими шажками вставшего впервые младенца, заковылял по грешной земле. «На хаос», — повторил я голосом доброго наставника, вмораживая эти слова в память кандидата, словно машинную программу. На миг возникло искушение проводить человечка до дома, но тотчас нашлись и свои серьезные возражения. Во-первых, представилась дородная женщина в фартуке, поджидающая своего ненаглядного со скалкой в руке. А во-вторых, на меня снова могли налететь лихие разбойнички. И в таком случае я просто подставил бы этого бедолагу под чужие пули. В общем, пусть себе бредет, а там уж как судьба распорядится. Приведет в лоно семьи, да еще в очках и с часами, значит, так тому и быть. Значит, хороший человек, есть у него наверху ангел-хранитель. А нет, так и я не сумею ничем помочь. Отвернувшись от уходящего зигзагом кандидата, я вновь возвратился к собственным проблемам. Сторонние судьбы нередко преподносятся для сравнения. Грешникам на зависть, праведникам на печаль. Вот и захотелось чуточку опечалиться, озадачить себя маленьким вопросом: плохой я человек или хороший? Потому что если хороший, то не совсем понятно, почему на меня свалились все эти напасти. А если плохой, то что же такого ужасного я совершил? Впрочем, проступков в моей жизни хватало. Те же учителя количеством не менее дюжины не раз и не два заявляли, что перед ними не просто маленький забияка, но самый настоящий садист. К слову сказать, искомые садистские наклонности во мне усматривали многие люди, хотя за все свои отроческие годы я не придушил ни одной кошки, не расстрелял из рогатки ни одного голубя и ни одного воробья. Я и на крики учителей предпочитал отвечать скорбным молчанием, отчего их начинало попросту трясти. Они срывались на визг, размахивали в воздухе указками и кулаками, а я продолжал безмолвно глазеть на них, что, вероятно, истолковывалось как хамство высшего пилотажа. Был случай, когда уже в студенчестве нас за какую-то чепуху принялся разносить руководитель практики. Все дружно отпирались, кое-кто откровенно посмеивался, я же молчал и просто глядел на инженера, что довело его до высшей степени накала. Остановившись напротив меня и опасно раскрасневшись, он принялся читать мне мораль, да так грозно, что я почти уверился в скорой потасовке. Помню, даже мои друзья были крайне удивлены, что из всех студентов инженер выделил именно меня, самого скромного и молчаливого. Хотя, возможно, в чем-то он был прав. Не удостаивать собрата ответом тоже по-своему жестоко. Оттого и сыпались на мою голову шишки от разно великих начальников. Набычившись, я молчал, и мое молчание истолковывали как надменную грубость. Уже много позже я понял, что меня подводили глаза. Они от природы не умели лгать, не умели сохранять нейтральное свечение, и люди это, конечно, видели. Споткнувшись, я чуть было не рухнул на землю. Пройдя еще несколько шагов, снова зацепился ногой. Присев, я пошарил рукой. Какой-то шутник, должно быть, сменив катушечный магнитофон на кассетный, пробежался по парку, петляя между деревьями, на ходу разматывая глянцевую ленту. Да и куда прикажете ее девать? Две больших катушки уже километр. В данном же случае катушек верно хватало. Местами хитросплетение магнитной пленки напоминало гигантскую паутину. Уже начинало смеркаться, но эту поблескивающую мишуру было еще хорошо видно. И вспомнился рассказ приятеля о растяжках, которые они с чаянием высматривали в джунглях чужой страны. Самое последнее дело – зацепить ногой такой проводок, потому как не знаешь, что последует в следующую секунду, откуда и чем рванет. Если это обычная граната, то есть шансы нырнуть в кусты и отползти подальше. Но чаще они натыкались на мины-лягушки или шариковые мины направленного действия. Первая умело калечила, вторая в состоянии была в один миг положить добрых полроты. Что и говорить, в сфере убиения себе подобных человечество достигло многих блистательных вершин. И неизвлекаемые мины превратились в первую беду любой войны, прежде всего потому, что гвоздили всех без разбора, начиная от любопытных детишек и заканчивая почтенной старостью. Пуля дура, а мина стерва, и вдосталь покатавшись по горячим точкам, приятель стал первым из первых пацифистов, люто возненавидев политиков и генералов. Думаю, попади он ногой на такую пленочку, реакция его была бы соответствующей. Нырок в сторону и очередь от бедра по кустам. У меня, по счастью, подобных рефлексов не было. Я не покатился кубарем по земле, не выхватил пистолетика и даже ругаться вслух не стал. Грудью, животом и ногами я продолжал переть вперед, словно бульдозер, разрывая хрусткую ленту. Я зверски устал и я хотел спать, а потому продолжал бездумное движение, подыскивая себе место для ночлега. Это было не столь просто. Однако в конце концов подходящее место я все же нашел –